Глава восьмая. Комиссар отвез нас домой. За всю дорогу мы не обмолвились ни словом. Мерли была по-прежнему бледна, как смерть. Я хотела, чтобы она легла отдохнуть в своей комнате, но она наотрез отказалась. «Не оставляй меня, Ютта», — попросила она, — «а не то я рехнусь». Под конец я уломала ее прилечь на диване в кухне, укрыла ее и заставила выпить травяной настойки, которая обнаружилась в шкафу. Откуда она у нас, я уже не помнила. Наверное, подарил кто-то. Я и сама отхлебнула, прямо из горла. Но мне не стало ни легче, ни теплее. «Только не уходи», — попросила Мерли с такой безысходностью в голосе, что мне не оставалось ничего другого, как взять стул и сесть рядом. «Это не Каро», — сказала вдруг Мерли, сжимая мои пальцы. «Это ее тень. Понимаешь, о чем я? Или нет? Оболочка. А сама Каро давно уже покинула свое тело». Мерли увлеклась темой жизни после смерти и перечитала об этом массу книг. Мы с Каро порой не могли уснуть, наслушавшись ее жутких историй. «Она уже там, наверху». Мерли сделала многозначительную паузу, как обычно в таких случаях. «А это не просто, когда ты умираешь насильственной смертью. Ее душа сейчас мается, не знает, куда ей приткнуться, потому что она к этому не готовилась». «Перестань, Мерли», — не выдержала я, — «будто не хватило ей земных мучений. Она, по-твоему, должна мучиться еще и на том свете? Я не хочу ничего об этом слушать». Мерли заплакала. Я погладила ее по руке. Все, на что была способна. Я обреченно ждала той минуты, когда пройдет шок, и сама расклеюсь. «Может быть, матери позвонить?» — спросила я. Моя мать была для Мерли роднее, чем ее собственная. Невероятно, но факт. Там, где жили ее родители, все было скучно и стерильно. Их дом, деревня, палисадники под окнами, точно кладбище. Они приезжали к нам лишь однажды. Переступив порог, остановились в прихожей и глазели вокруг, как в магазине, подыскивая слова. Слов для нашей квартиры они не нашли. Даже когда мы все уютно сидели на кухне и пили кофе с тортом, нарочно испеченным нами к их приезду, потом они, конечно, все высказали Мерли. Как оказалось, в квартире у нас было грязно. Каро была неподходящей подругой для Мерли, равно как и я, испорченная богачка. Мерли их больше не приглашала. «Да», — кивнула она, — «позвони». «Свалить весь груз ответственности на мою родительницу? Вот что мы хотели сделать. Но для чего еще существуют родители?» С этой мыслью я стала набирать номер. Услышав голос матери, почувствовала себя так, будто мне 5 лет. Со мной случилось нечто ужасное, и я нуждалась в утешении. Слова давались с невероятным трудом. «Каро! Она умерла!» Чужим голосом проговорила я и подумала: «Нет, это не я говорю и не о нас. Это не имеет отношения ни ко мне, ни к Каро и Мерли». Через полчаса раздался звонок в дверь. Мы обе вскочили и побежали встречать ее. Мать обняла нас обеих и плакала вместе с нами. Тушь растеклась у нее по щекам, оставив черные полосы. Она стала похожа на клоуна. Потом она отпустила нас и отправилась на кухню. «Первым делом нам нужно выпить кофе», — заявила она, — «и что-нибудь съесть. Закажем пиццу». Мы не могли даже подумать о еде. «Мерли, дай мне номер пиццерии, где ты работаешь», — велела мать. «Вы увидите, от горячего вам станет легче». Ее деловой тон не мог скрыть тревоги за нас. Я видела это в ее глазах, метавшихся от Мерли ко мне и обратно. Вскоре на столе перед нами лежали три пиццы. Мы с Мерли и не догадывались, что умираем с голоду. Мы молча принялись за еду. Моя мать, зная, что кроме дешевого портвейна у нас ничего не бывает, привезла две бутылки бордо и заставила нас выпить по бокалу. И хоть вино быстро ударило в голову, легче мне от этого не стало. Мерли, съев половину пиццы, вдруг уставилась на остатки вина у себя в бокале. «Кровь!» — пролепетала она дрожащими губами. «Отныне мы не сможем спокойно произносить некоторые слова. Например, кровь, смерть и бледный, как смерть. И красное вино пить не сможем». «Подозреваемое есть?» — спросила мать. Мы с Мерли прилично опьянели и не сразу поняли вопрос, лишь тупо вытаращили глаза. Спустя некоторое время до нас дошло, что она имеет в виду, но ничего вразумительного ответить мы не могли. Имке не стала ждать, пока доберется до дому. Она позвонила ему прямо из машины. «Мельцик слушает», — рявкнул он в телефон. Было за полночь, и все нормальные люди спали. Они сидели за столом на работе, ожидая звонка. «Это Имке Тальхайм». Услышав ее имя, он резко вздохнул, будто от удара. Она не стала тратить время на вежливые хождения вокруг да около, а сразу бросилась в атаку. «Как вы могли?» — воскликнула она. «Вы подвергли детей этой ужасной процедуре!» Он и не думал оправдываться. «Мне очень жаль. Как они сейчас? А вы как полагаете?» Имке была вне себя от злости. Голос предательски задрожал. «Я только что от них. Они были совершенно разбиты, истерзаны, сломлены». «Ничего, они молодые, оклемаются». Она знала, что он прав. Ее бесили его спокойствие и рассудительность, в то время, когда она рвет и мечет. «У вас замечательная дочь. Не беспокойтесь о ней. Она сильная и справится». Почему же его слова вызвали у нее такое возмущение? Потому, наверное, что она злилась на него попусту, без причины. «Хорошо вам говорить!» — воскликнула она. «Ваших детей, если они у вас есть, не таскали на опознание их убитой подруги. Вашим детям не будут сниться кошмары по ночам. И ваши дети, — прибавила она, чувствуя холодок леденящего ужаса, — в безопасности!» «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду то, что убийца Каро мог посещать квартиру девочек. Разве это настолько невероятно?» «Нельзя этого исключить». «Нельзя исключить? А, какая прелесть! И что вы намерены предпринять? Вы собираетесь защищать девочек?» «Я сказал, нельзя этого исключить. Но вероятность весьма мала. Поверьте, фрау Тальхайм, если им будет угрожать опасность, то мы обеспечим им охрану». Имке дала отбой и убрала телефон в сумку. На глаза наворачивались слезы, которые она больше не могла сдерживать. В темноте своей машины она плакала, пока не почувствовала облегчение. Затем высморкалась и задумалась. Правильно ли она поступила, оставив их одних в квартире? Не стоит ли их забрать с собой на мельницу, пока дело не раскроют? Но Ютта буквально вытолкнула ее за дверь, сказав, что они с Мерли теперь справятся сами, а на мельнице слишком безлюдно и далеко от города, а значит, опасно. Имке взглянула на темные окна квартиры. Они, конечно, уже спят спокойным глубоким сном, поскольку вино и усталость взяли свое. Им ничто не угрожает в центре города. В доме еще 10 населенных квартир. Что с ними может случиться? Она снова высморкалась, включила зажигание, фары и тронулась в путь. Улицы были безлюдны, словно страх разогнал всех по домам. С другой стороны, где еще быть в час ночи, как не дома? Бары и рестораны закрылись, моросил прохладный мелкий дождь, чересчур прохладный для середины июля. Она выехала за город. Темнота на дороге была черная и густая. Из соображений безопасности Имке заблокировала все двери машины. Кто его знает? Совсем недавно на женщину напали, когда она остановилась перед светофором на перекрестке. Грабитель открыл дверь и сел к ней на пассажирское сиденье. Вот как! Она включила радио, надеясь, что музыка поможет ей отвлечься от ужасных мыслей и чувств. Мельница возникла из темноты так внезапно, что у Имке перехватило дыхание. Нервы были на взводе. Нужно отдохнуть, выспаться. Поставив машину в гараж, Имке пошла в дом. Каждый ее шаг по гравийной дорожке скрипучим эхом отдавался в ночи. Она усилием воли сдерживала шаг, чтобы не выдать своего страха на тот случай, если кто-то наблюдает за ней из темноты. Ей казалось, что это должно подействовать. Никто еще не видел Имке Тальхайм испуганной. У двери ей под ноги бросилась какая-то тень. Сердце на мгновение замерло. Она зажала рот рукой, чтобы не закричать. Тень жалобно замяукала и потерлась о ее ноги. «Эдгар!» — воскликнула с облегчением Имке. Она наклонилась и взяла кота на руки. «Как ты меня испугал!» Войдя, она опустила кота на пол, заперла дверь на засов, опустила все шторы и зажгла повсюду свет. «Она дома!» «И в безопасности!» «Новая жертва — похитителя цепочек!» Убийца, 18-летний Симоны Редлев, снова заявил о себе. Его последней жертвой стала 18-летняя школьница Карола Штайгер из Брёля. Учителя и одноклассники ошеломлены смертью девушки. Главный комиссар криминальной полиции Берт Мельцик подтвердил сходство этих двух ужасных преступлений. Обе жертвы погибли от ударов ножом, были брошены в лесу и у обеих похищены шейные украшения. Особое расследование ведется также в отношении двух убийств, имевших место на севере, о чем сообщалось в предыдущих выпусках. Возглавляет расследование Берт Мельцик. Вознаграждение тому, кто сообщит достоверную информацию о преступнике, возросло до 7500 евро. Это, вероятно, послужило причиной увеличения числа звонков в полицию, однако ни один из звонивших не предоставил ценных сведений. Города и деревни охвачены страхом, люди ждут решительных действий полиции. Тягостно было читать это сообщение в газете, зная, что другим читателям эти новости всего лишь щекочут нервы. Как бывает, когда узнаешь о чьей-то пугающей смерти, слава богу, это не со мной. Как будто сидишь в кино, и тебе ничто не угрожает. Полное имя совершенно не шло Каро. Я и раньше это замечала. Карола — это слишком обычно. Так звали хороших девочек. Однако у меня не было времени подумать об этом, потому что я была очень зла на газету и автора заметки, полной избитых выражений. Достоверная информация, решительные действия, жертва. Я много раз читала подобные материалы, но теперь не могла взять в толк. Причем здесь Каро? Все это было совершенно на нее не похоже. Один заголовок чего стоит? Новая жертва похитителя цепочек. Страшная пошлость. Можно подумать, весь мир сидит в кинотеатре и следит за похождениями этого маньяка. Автор — некий Хайо Гирц. Я позвоню ему, чтобы пристыдить. Или напишу. Когда-нибудь. Позже. Мерли была в школе. Долго оставаться в квартире она теперь не могла. А я, наоборот, точно раненая кошка, пряталась и зализывала раны. Я страшно скучала по Каро. Мне казалось, я ее вижу. На кухне, в ванной, в прихожей, сидящей на моем стуле. Я слышала ее смех, чувствовала аромат ее духов. Мы повсюду натыкались на ее вещи. Ее расческа, зубная щетка, купальный халат, туфли, которые она сбрасывала у входа и отшвыривала, куда придется, журналы, которые она читала, ее йогурт в холодильнике. Ни мне, ни Мерли не хватало духу зайти в ее комнату. Мы заперли ее, оставив ключ в замке. Все было так, будто кто-то написал на двери невидимыми буквами «Каро умерла». Меня преследовали видения ее смерти. Как это случилось? Одна, в муках ужаса. Я упрекала себя, лихорадочно вспоминая, чем была занята в тот момент, когда мою подругу убивали. Я тогда поехала на мельницу после съемок программы о моей матери. Я играла роль дочери знаменитости. Я послушно улыбалась в камеру, терпеливо отвечала на вопросы. А еще этот оператор. Я не хотела на него смотреть, но мои глаза так и шныряли вслед за ним. Мне льстило, что он тоже смотрит на меня. Может быть, Каро умирала, пока я строила ему глазки? Или это случилось позже, когда я лежала в своей старой кровати на мельнице и сочиняла сценарий фильма, в котором мы с оператором играем главные роли? Я оставила газету на кухонном столе, пошла к себе в комнату и бросилась на кровать с таким ощущением, что сплю и вижу сон, но не могу проснуться, потому что мозг окутан им точно ватой. Отупение сковало мои мысли. Каро умерла. Ее убили. Ничто другое не шло на ум. Наверное, я еще в шоке. Но сколько это может продолжаться? Берт с недовольной гримасой развернул газету. «Зачем он вообще читает эти заметки? Что бы ни случилось, пишут всегда одно. Города и деревни всегда охвачены страхом, а полиция, как всегда, бездельничает». Он сталкивался с этим репортером пару раз, но даже лицо его не запомнил. Этот Хайо Гирц задавал ему вопросы по протоколу и делал такие же выводы. Ему не важно было, что пишут в газетах, но зато шефу было важно. Берт подозревал, что по газетам шеф и составляет мнение о его работе. Тщеславный фанфарон. Берт допил кофе, поцеловал Марго и пошел в гараж. Дети уже уехали в школу. Берт накануне заработался и потому встал на час позже обычного. Элиас внушал ему, что без режима он заработает себе инфаркт. С тех пор, как Берт, по настоянию Элиаса, бросил курить, он таскал с собой лишних 7 кило веса. Неудивительно при его сидячей работе и нерегулярном питании. Обычно он перехватывал какой-нибудь бургер в закусочной или кафе с майонезом, текущим из-под сыра и ветчины. Пустые калории, много жира, мало клетчатки. Не то чтобы он сам слишком задумывался о своем образе жизни, но Элиас не давал ему забыть об этом, да и Марго тоже. Вот уж кто всю жизнь следил за своей диетой. Машина завелась с третьей попытки. Зажигание, наверное, барахлит. Либо это симптом более серьезных неполадок. Его машина с самого начала доставляла им много хлопот. Ремонт обходился в целое состояние. По пути Берт морально готовился к встрече с шефом. Тот, конечно, станет размахивать газетой, стучать ею по столу с покрасневшим от ярости лицом. Еще один потенциальный инфарктник. Берт готов был поспорить, что давление у шефа зашкаливает. Хорошо, что у него запланирована встреча с родителями Каро, так что долго выслушивать истерику шефа ему не придется. Они предпочли сами приехать в полицию, и он их хорошо понимал, ибо со второй попытки ему удалось проникнуть к ним в квартиру. Маленькая кухня была завалена грязной посудой. Обои и шторы пожелтели от табачного дыма. Синие клубы дыма подымались с кофейного столика в гостиной. Берт насчитал там 6 разномастных кошек. Мать Каро, пышная, растрепанная женщина, без остановки курила, поглаживая черного кота, развалившегося рядом на диване. Ее муж шагал туда-сюда по комнате. «Я знала, что-то случится», — твердила она, как заведенная. Поскольку ничего другого Берт не смог от нее добиться, он предложил встретиться еще раз. «Только не здесь», — сказала ее мать и погрузилась в молчание. Берт оценил достижение Каро, вырвавшейся из этой кошмарной обстановки. «Сильная девушка». Он мог только догадываться, каково ей приходилось в детстве. И теперь он думал об этом, медленно продвигаясь в потоке машин на шоссе. Что ж, жизнь за городом — это роскошь, а за роскошь надо платить. Он включил радио. Играла какая-то новая поп-группа. Из тех, что быстро появляются, еще быстрее исчезают. Они все на одно лицо. Интересно, любила ли Каро такую музыку? Посещала ли она ночные клубы? Он решил снова навестить ее подруг и осмотреть ее комнату. Как ни прискорбно, на все требовалось время. А маньяк, между тем, мог в любую минуту совершить новое преступление. «Позвольте кое-что вам рассказать», — пел мягкий мужской голос. Порой реальность распадалась на несколько уровней. Это был один из тех моментов. Убийство и музыка. Что может быть более противно друг другу? Она ему снилась. Живая и невероятно юная. Она смеялась. Смеялась, запрокинув голову. Он особенно любил ее смех и ее хорошее настроение. Оно пузырилось, как шампанское. Так она и жила. С ней он вспомнил, что такое счастье. С ней выдавались поистине счастливые мгновения. Нанижи на нить мгновения счастья и повесь себе на шею, подумалось ему во сне, чтобы запомнить ее навсегда. И это ему почти удалось. Но тут он проснулся, и по щекам у него текли слезы. Он тосковал по ней. Страшно тосковал.